«И что дальше?» Я стояла и смотрела, пытаясь сообразить, что делать. А потом начало происходить что-то странное. Люди, с которыми он здоровался, вдруг стали падать. Началась паника, и я испугалась, что он воспользуется этим и скроется. Поэтому я побежала к нему и сбила его с ног. Телефон Ирен зазвонил, но она не отреагировала. «Ты била его? По голове или как-то еще? Может, он ударился о камень, когда падал?» «Нет там камней. Он просто упал и перестал шевелиться». «А зачем ты визжала?» «Я визжала?» «Да. Ты бежала и визжала, а потом прыгнула на него». «Я не визжала, вроде». «Все телеканалы сняли твой боевой клич. Посмотришь вечером». «Я не помню, чтобы кричала. Я была в таком шоке. Все как в тумане». «Ладно, допустим. А что он здесь делал?» «Николя, ты шутишь? Откуда я знаю?» «Может, он шел к кому-то? Все эти люди, с которыми он здоровался, это его знакомые или кто?» «Я без понятия. Спроси у них». «Они все мертвы». «Мертвы?» Ирен попыталась осознать услышанное. «Все? Мертвы? Там человек 10 было, как мертвы?» 7, если точнее. Он отравил их сильнодействующим ядом, контактным путем. И сам умер от него же. Перчатки защитили его на какое-то время, но все же яд довольно быстро проник через защитную ткань и убил самого Патриса. «Если он сам умер от яда, какого черта ты спрашиваешь меня? Не я ли его убила?» «Протокол есть протокол». «Я что, на допросе?» «Нет, это обычный опрос свидетелей. Ответь уже на чертов звонок!» Ирен достала телефон и посмотрела на экран. 13 пропущенных вызовов от клиентки с крошечными квартирками. Кажется, она посадила ей батарейку. Немного подзаряжу и перезвоню ей. Ирен, Николя и еще 2 сотрудника жандармерии сидели в небольшой комнате на первом этаже. На газоне возле ворот университета работали криминалисты. Другие сотрудники опрашивали участников конференции. Журналистов с большим трудом удалось выгнать, хотя многие из них уже успели поговорить с сотрудниками и собрали материал для вечерних выпусков. Вдруг в кабинет ворвалась освирепевшая мадам Би. «Я не допущу произвола на территории моего университета. Это... превышение полномочий! Вы срываете международную конференцию!» «Мадам, вы в своем уме? Погибло 7 человек, а вы против того, чтобы мы здесь находились? Это же были ваши коллеги!» «Этот человек был в розыске. Видимо, он планировал это преступление заранее, но теперь он мертв. Уже все произошло. Оттащите тела и убирайтесь. Вы портите мне конференцию». Николя смотрел на нее и думал, здорова ли мадам Би. А она все продолжала. «Он наверняка был террористом. Напал на людей и самоуничтожился. Камикадзе. Неприятно, конечно, но это не повод отменять событие, ради которого приехало больше 1000 человек!» У капитана Фонтена зазвонил телефон. «Да, госпожа прокурор», — ответил Фонтен на звонок. «Капитан Фонтен, разыскиваемый преступник скончался. Убитых увезли. Уберите ваших людей и дайте возможность мадам Би и ее сотрудникам выполнять свою работу». «Госпожа прокурор, я удивлен, что...» «Капитан Фонтен, это приказ». И чуть мягче добавила: «У меня связаны руки, капитан. Указание сверху. Эта конференция важна для города, и от нее зависит, получит ли университет крупный грант». «Она немного больная, да?» — спросила Ирен у Николя после того, как мадам Би торжественно удалилась. «Я чертов гений! Чертов гений!» Волнение и экстаз делали ощущение успеха почти физически осязаемым. Ах, какое блаженство, когда мозг — совершенство! 7 человек, чужими руками, на глазах у журналистов. Какой прекрасный день! Какое хорошее начало! Альбер Кац был гением, раз сумел придумать такой яд. Вечная память, любимый. Глава 63. Дорогие друзья, сегодня произошел невероятный, безумный и бессмысленный акт насилия над нашими коллегами и просто случайными людьми, оказавшимися на пути маньяка. Мы все скорбим вместе с их семьями. К счастью, полиции удалось задержать преступника, этого опасного монстра, который натворил столько зла. Все мы никогда не будем прежними и столь же беспечными, как раньше. Эта боль останется с нами навеки. Прошу всех подняться и почтить память жертв последних событий. Все присутствующие поднялись, а затем мадам Бий продолжила. Однако ничто не может заглушить голос науки и голос разума. Нет пламени ярче, чем горящий взгляд увлеченного человека. Здесь присутствуют люди, которые всю свою жизнь служат науке. День и ночь работают над теориями, которые, возможно, когда-то смогут воплотиться в дерзкие эксперименты. И, возможно, смогут принести огромную пользу человечеству. Ради этого мы живем и работаем, чтобы служить науке и приносить пользу людям.